Француз, у которого левая рука оторвана и вместо нее приделана серебряная. У него на кораблях свыше 200 пушек и морская пехота. Я не знал, верить ли мне капитану Гольштейнову в таком превеликом преужасном деле. Но вот, государь, сегодня рано поутру развеяло над морем мглу, и мы узрели весь горизонт в парусах и насчитали свыше 40 вымпелов. Силы мои слабые, конницы самое малое число, пушек только 9, и то одну на днях разорвало при стрельбе. Кроме конечной гибели ничего не жду. Помоги, государь. «Ну, что скажете?» — спросил Петр Алексеевич, окончив чтение. Брюс свирепо уткнулся подбородком в черный галстух. Корнели Крейс не выразил ничего на дубленом лице своем, только сузил зрачки, будто отсюда увидел полсотни шведских вымпелов в Нарвском заливе. Александр Данилович, всегда быстрый на ответ, сегодня тоже молчал, насупясь. «Спрашиваю, господа, военный совет, считать ли нам, что всей хитрой игре король Карл выиграл у меня фигуру, одним ловким ходом на Нарву оборонил Кёксгольм, или продолжать нам быть упрямыми и вести гвардию на Кёксгольм, отдавая Нарву Шлиппенбаху?» Корнели Крейс затряс лицом, противно адмиральскому положению вынул из табакерки кусочек матросского табаку вареного с кейнским перцем и ромом и сунул за щеку. — Нет, — сказал он. — Нет, — сказал Брюс твердо. — Нет, — сказал Александр Данилович, стукнув себя по коленке. — Кёксгольм нам нетрудно будет взять, — проговорил Гаврил Иванович Головкин с мирным голосом. Но как бы король Карл в это время у нас вторую фигуру не отыграл, на сей раз ферзя? — Так, — сказал Петр Алексеевич, — и без слов было понятно, что пропустить корпус Шлиппенбаха в Нарву значило отказаться от овладения главными крепостями Нарвой и Юрьевым, без которых оставались открытыми подступы к Петербургу. Медлить нельзя было ни часу. Через небольшое время нарочные поскакали, пошли с Сельбургской дороги и вдоль Невы с приказом повернуть обратно в Петербург войска и грибной флот. Поручик Пашка Ягужинский, не слезавший с седла трое суток, только и успел выпросить у денщика Нартова ковшичек царской перцовки и ломоть хлеба с солью, и отправился обратно в лагерь к Петру Матвеевичу Апраксину, которому было велено без сомнения положить печаль свою на Господа Бога и стоять с войском крепко против шведского флота даже до последнего издыхания. Отпуская Ягужинского, Петр Алексеевич взял его за руку, притянул, поцеловал в лоб. «На словах передашь ему, через неделю всеми войсками буду под Нарвой».